На какие-то секунды рассудок мой опять затуманился. Но я уже имел цель, я знал, что мне предстоит еще сделать на этом свете, и поэтому усилием воли заставил себя сосредоточиться. Больше того, я совершил полностью осмысленный поступок. Достал из кармана тонкий и мягкий пуховый платок. Что лучше, накрыть лицо Веры или укутать плечи? Или так, чтобы платок грел ее и ребенка? Оказалось, что на плечи невозможно. Нельзя пошевелить, приподнять, настолько все примерзло к доскам. И я аккуратно растянул платок от груди до ног Веры. Потом поцеловал ее и пообещал, что еще вернусь. Насовсем или нет, но вернусь обязательно. И лишь после того, как расквитаюсь за нас троих. Не знаю, может быть, в ту ночь что-то случилось с моей психикой, и на какой-то период я перестал быть прежним человеком. Возможно. Во всяком случае, тогда проснулся и зажил во мне ловкий, жестокий, целеустремленный зверь, который упорно повел меня к намеченной цели, не позволяя расслабиться, остановиться в пути, остерегая от случайной преждевременной гибели. Это он подтолкнул меня. Скорей засыпай могилу и прячься сам, иначе тебя заметят, арестуют, посадят. Рассвет уже наступил. Старый чиновник, приковылявший на кладбище, застал меня в положении совершенно ужасном, измученный весь в грязи над полураскрытой могилой. Велев мне лечь и не подниматься до его прихода, чиновник с несвойственной ему быстротой отправился домой, принес лопату, плащ с капюшоном и даже флягу с водой. Помог мне умыться и хоть немного привести себя в порядок. Затем, обрядив меня в длиннополый плащ, повел к себе. Но не в свой дом, а в соседний, к сестре, чтобы в новой обстановке я хоть немного отдалился от пережитого, успокоился и отдохнул. Глава 5. Бывает так. Человек, одержимый одной мыслью, одним страстным желанием, даже будучи очень пьян, продолжает действовать целеустремленно, разумно, добиваясь своего. Потом он не способен вспомнить подробности, последовательность событий, сказанные им слова, только по результатам может понять, что поступал правильно. Лишь отрывочно, как сквозь туман, припоминаю я, чем занимался, покинув Новочеркасск с единственной целью разыскать Давниса и Оглы. Но при этом поступки мои были, вероятно, вполне правильными. И на людей, с которыми доводилось встречаться, даже на старых знакомых офицеров и генералов, я не производил отрицательного впечатления, не казался им человеком больным. В белых штабах и войсках немало обреталось тогда моих прежних сослуживцев, особенно по Юго-Западному фронту. От них я узнавал все, что нужно. У меня хватило соображения не спрашивать напрямик о двух негодяях. Услышав от кого-нибудь, что я разыскиваю их, они бы насторожились, приняли какие-то ответные меры. Но нет, я допытывался обиняком. Справлялся о других офицерах и о Давнисе и Оглы в том числе. Я шел как собака по следу. И след этот становился все отчетливее. Он привел меня из Ростова в Тихорецкую, оттуда под Царицын генералу Мамонтову, в большую станицу Нижнечирскую. Путь был далекий, а время летело. Близилась середина августа того же злосчастного 18-го года. Они держались знойные, к полудню в голой раскаленной степи, нечем было дышать. Бои велись главным образом на рассвете, пока не иссякнет прохлада. Казачьи полки